Вот только что-то мне подсказывает, что младший кузнец, в этот момент лучше не думать о старшем кузнеце, не даст мне сделать эти самые выстрелы. Брателло тоже пьет уже третий эликсир, и, судя по тому, как я могу судить, его урон режется минимум вдвое непонятными сопротивлениями зомби. А также, принимая во внимание вопли Димана типа «Блядь, мой урон режется минимум в половину непонятными сопротивлениями этого урода», можно сделать вывод — нам хана. Еще два флакона, еще максимум 1500 урона от искры. Мне надо добить еще 1500. Возможно, придется побегать. Зал большой, кузнец-товарищ не больно шустрый. Надо его замедлить еще. Выстрел, и нога поднявшегося зомби загибается в обратную сторону. Надо успеть сделать еще выстрел. Зомби ревет и швыряет в меня свой тесак. Как я успел увернуться, не знаю. К сожалению, наша проща увернуться не успела, распавшись на две половинки. Все, веселью конец. Дальше пришлось рискнуть. Нельзя было допустить, чтобы он зажал меня в тесном коридоре. Здесь просто некуда было от него укрыться. Я нырнул вперед ему под руку, в которой уже не было тесака. Сделал еще один курок, вскочил, выхватывая дубину и щит. А вот теперь потанцуем. Танцевать я отправился в обломках щита в темноту зала. И, судя по количеству совершенных курков и метров, проеханных мной на голове по сырому полу, это были какие-то новейшие вариации брейкданса. Остановился я от удара об стенку. Что, может, и неплохо, а то обратно до кузнеца добраться до конца боя я бы не успел. А он, похоже, наступит очень скоро. Мана у Димана закончилась, от слова совсем. И он теперь, громко чертыхаясь, бегал от зомбака кругами. У меня от удара рука превратилась в тряпку. ХП с одного удара опустилось на треть. Пожалуй, если не щит, то он меня бы просто разрубил пополам. Кстати, от щита осталось только висящие на руке кожаные петли. Я стряхнул их на пол и пополз к свету, выискивая по пути утерянную шипастую дубину. Дубину я не нашел, а уже около самой двери нашел тесак кузнеца. Здоровенная хреновина, определившаяся как «рубец». Урон 50-100, прочность 78 из 100. Ранг обычный, ограничение, сила 50. Поднять у меня его получилось, только вот подстраиваться мне под руку он не спешил. Так и оставшись широченной, слегка заточенной железякой метровой длины, с рукоятью под стать какому-нибудь огру. Ладно. Я засунул его под мышку, взяв двумя руками, как копье. Воткну мертвячку его в ягодицу, тогда и посмотрим, кто здесь крутой. Я припустил вслед за вопящей сладкой парочкой. Вернее, вопил там только Диман, ибо, похоже, настал его последний час. Зомби хоть и не быстро, но догонял его. «Ладно, хрен с вами!» Зависший рядом Георгий отбросил в сторону пустую бутыль из-под вина. «Я вам помогу!» Он вытащил розовую волшебную палочку и сказал. «Если хоть кто-то узнает, что я пользовался этим, лучше вам больше не появляться в этом мире. Компренде? Давайте, тащите его сюда!» Я махнул головой и пристроился вслед за веселой парочкой, собравшейся пойти на очередной круг. Хотя их было не двое. Квакша, как-то умудрившись освободиться из обломков костей и, видимо, окрыленная предыдущим успехом, использовала свой фирменный прием с липучим языком на ноге зомби. Теперь она при каждом шаге зомбака подлетала к нему с жалобным кваканьем, ударялась о его ногу и на языке, как на резинке, отлетала обратно. А на следующем шаге все повторялось вновь. Это несколько отвлекло меня от выбора, какую из его оплывших ягодиц я больше хочу впихнуть рубец. Зато действо, совершаемое Георгием в темном подвале, было трудно не заметить. Полыхнуло, над полом повисло розовое, переливающееся серебристыми искрами облако. Затем оно быстро стало трансформироваться, уплотняясь и превращаясь в розового единорога. «Да ладно! Реально? Розовый единорог?» Но сомневался я зря. Единорог всхрапнул, взвился на дыбы, пронзительно заржав и с места, взяв в галоп, понесся на зомби. Как ни странно, это произвело на того неизгладимое впечатление. Видимо, в этом мире у мертвяков сложные отношения с единорогами. Он резко сдал назад, наступил на квакшу, поскользнулся и, смешно подкинул ноги, рухнул вниз. Вернее, мне было бы смешно, если бы я не стоял прямо за его спиной. Огромная туша повалилась на меня. Раздался хруст ломаемых костей, скрип порванной плоти, насадившийся на огромный тесак. Громоздкое тело пару раз содрогнулось, видимо, чтобы еще плотнее вдавить меня в щели меж камнями пола, и затихло. «Внимание! Ваш питомец погиб. Возрождение возможно через 8 минут. Поздравляем! Вы убили нежить, младший кузнец, уровень 50. Получено 12050 очков опыта. Получен новый уровень 26. Получено 5 свободных очков характеристик. Поздравляем! Ваш питомец получает новый уровень, уровень 11. Получено 2 очка умений. Ему доступны новые умения. Поздравляем! Первый уровень закрытого инстанса подземелья крепости Сварог полностью зачищено. Бонус первопроходцам плюс 50% получаемому луту. В помещении резко посветлело, и я увидел подходящие ко мне ноги брата. Охренеть! Чем это ты его? Его насквозь пробило, даже сковородка на пузе приподнялась. «Ножиком зарезал!» — прокряхтел я. «Помоги его свалить! Можно просто развеять!» «Точняк!» Я выбрал сбор лута, и страшная тяжесть исчезла с моей груди. Получено 50 золотых монет. Молот кузнеца. Урон 50-100. Прочность 189 из 200. Ранг уникальный. Сила плюс 5. Ловкость плюс 5. Шанс выковать предмет на один ранг выше плюс 5%. Шанс выковать предмет на два ранга выше плюс 0,1%. Ограничение. Сила 50. Кузнец ранга подмастерья кузнеца или выше. Блинство. Все подходит, кроме последнего пункта. Кузнечный рецепт. Стальная кераса. Ранг редкий. Требования. Ранг подмастерья кузнеца. Кольцо мастера. Прочность 200 из 200. Ранг редкий. Сила плюс 5. Шанс выковать предмет на один ранг выше плюс 5%. Ограничение. Кузнец ранга подмастерья кузнеца или выше. Шикарные вещички, только ранг кузнеца подниму, и будет мне счастье. Я огляделся. Бьющий с потолка свет стал гораздо ярче, будто передающие его сюда зеркала кто-то протер от пыли. Эти лучи рассеивались в сыром воздухе, освещая помост, возвышающийся над полом, и непонятные предметы, громоздящиеся на нем. При ближайшем рассмотрении это оказалась кузня, горн, несколько наковален, точила на ножном приводе, тиски, большой прямоугольный таз, наполненный протухшей ржавой водой, какие-то другие непонятные приспособления. Недалеко от горна стояла металлическая емкость, со сторонами каждая не меньше, чем 2 метра, полная каменного угля. От него к горну шел желоб, по которому, видимо, уголь подавался в горн. «Держи!» — ко мне подошел Диман, протягивая 2 ржавых шлема. «Собрал с убитых скелетов. А ты здесь чего нашел?» «Пока только кучу угля. Да пяток наковален. Настоящих, а не ту крошечную, что мы в соборе нашли. А там чего на стеллажах? Пошли глянем». На стеллажах оказалось много интересного. Во-первых, среди ржавого кузнечного инструмента и железных заготовок стояли флаконы с эликсирами. 3 на жизнь, 3 на ману, 2 с зажигательной, 1 с замораживающей жидкостью. Еще там был пяток книг. Пара верхних рассыпались у нас в руках при первом прикосновении. 3 других оказались в порядке. Первая из них называлась «Основы зачарования предметов в 3 томах», том 1. Она сразу отправилась к брату на изучение. 2 оставшиеся оказались кузнечными рецептами. Железный кинжал, ранг обычный. Железная подкова, ранг обычный. Рецепт с кинжалом я сразу выучил. И у меня тут же зачесались руки что-нибудь сделать. Хотя, почему что-нибудь? Конечно, кинжал. Стальная кераса мне была недоступна, а подковы ковать у меня не было никакого желания. Хотя если квакшу подковать, она так может звездануть задними лапками, что ни одной мыши не поздоровится. «Гляди!» — Диман толкнул меня в плечо, показывая рукой за шкаф. Там в стене оказался проем, после которого начинался длинный спуск, заканчивающийся тяжелыми на вид металлическими дверями. «Внимание! Вы желаете войти на 2-й уровень закрытого инстанса подземелье крепости Сварог? Да, нет?» «Нет уж, стой! Без подготовки я туда не пойду. И так тут еле отмахались. Если бы не розовый единорог, нам бы тут и конец. Пошли наверх, организуй лагерь, я качаться буду».